И вот от того, что он пожалел не очень любимого мною Виктора, мне вдруг как-то так на душе стало тепло, отрадно. И даже показалось, что уже Виктор устроен. Ну вот, а потом он говорит, давайте, говорит, Тонечка, сварим с вами совместно обед. Покажите свои способности. Я говорю, пожалуйста. У вас есть, я говорю, жир и какие-нибудь овощи? Он говорит, имеется. Я говорю, ну, мама меня учила варить свекольник. Хотя меня мама вообще ничему никогда не учила. В общем, мы заварили с ним такой борщ. Ну, просто гораздо лучше даже, что я варила для гостей Виктора. А сам Ефим Ильянович предложил на второе филе трески. Ну, и оно тоже получилось такое сочное, такое вкусное. Ну, и он ел, хвалил. Я, наверное, впервые в жизни была счастлива. А потом он говорит, вот, говорит, Тонечка, никто, говорит, не знает, что такое по-настоящему счастливая семейная жизнь. Вот, говорит, недавно я прочел Льва Толстого. Ну, жила одна очень красивая женщина с таким хорошим самостоятельным мужем. Ну, по-нашему, крупным ответственным работником. Но ей чего-то не хватало. И она сошлась с одним офицером. Но офицер, он был так ничего с собой, но не самостоятельный. И вначале-то он ей увлекся, потому что она красавица, а потом кинул вроде бы ее. Ну и она в оскорбленных чувствах бросилась под поезд. Ну вот интересно, вот как вы считаете, вот кто виноват, а? А? Кто? Офицер? Нет, нет. Лев-то Толстой считает, что виноват ее муж. Настоящий муж, Каренин. Вообще все ученые мир так считают. А Ефим Емельянович не согласен. Да, он говорит, да не может, говорит, такого быть, чтобы сам Лев Николаевич Толстой ошибся. Но, говорит, всяко бывает. Вот я, говорит, с делами-то управлюсь и обязательно еще раз перечту. И вообще, ой, знаете, а мне так понравилось, что он вот со мной о Льве Толстом говорит, которого я, конечно, еще не успела прочесть. Вообще-то, ведь он же все успевает без одной ноги и во все вникает. Вот, ну, в общем, погостила я у Ефима Емельяновича целую субботу, часть воскресенья. Ну, говорю, все. Завтра на работу. К 7 часам. Он говорит, так в чем дело? Я вас, говорит, завтра и отвезу. Мне самому надо в город. Я говорю, да нет, мне вот надо кое-какие вещички у дочери забрать. Он говорит, так в чем дело? Садитесь в машину, мы мигом домчимся. А я, когда села рядом, то вспомнила, что узелок на кухне оставила. А он говорит, а зачем он вам? Мы же сегодня обратно сюда вернемся. И вообще, говорит, забирайте еще там какие вещички у вас есть у дочери. Но знаете, мне так странно показалось. Он же мне предложение-то еще не сделал. Мы же ни о чем с ним не договорились, а он говорит, вещи забирайте. Ну и только когда выехали уже на шоссе, он мне говорит, вы знаете, говорит, Тонечка, вы меня не сразу, но постепенно обязательно полюбите. А мне, говорит, и не надо сразу. Куда, говорит, это, нам спешить? Ну, а я, говорит, уже. Да нет, нет, нет, он не сказал, что он меня вроде уже полюбил. Нет, ну, он говорит, я думаю, что мы договоримся. Ну, а если вам не понравится, то я, говорит, мигом вас обратно отвезу, куда прикажете. А сейчас-то, говорит, вы себя как чувствуете? Я говорю, хорошо. А хотела сказать, замечательно. Ну вот, говорит, так не будем тянуть резину. В В скором, говорит, времени и распишемся. Я, говорит, все делаю сразу. Меня вдруг охватила такая радость. Ведь я же впервые в жизни 46 лет выходила замуж. И мой жених сидел рядом. Я на него так смотрела все время сбоку. Я вообще, мне кажется, я всю дорогу только на него и смотрела. А он в черном костюме, в белой рубашечке, воротничок на выпуск. И мне казалось, что он самый красивый из всех мужчин, которых я когда-либо видела в жизни. Вот встретила меня Тамарка. А, говорит, наконец-то ты распрекрасная бабушка. Ну, я прошла к внукам, расцеловала их, всплакнула, своя ж кровь-то, Господи. А потом стала доставать зимнее пальто. А день такой был жаркий, душный. Тамарка вдруг говорит, что это ты? Я ей говорю, я уезжаю. Да, и надолго ли, еще так усмехнулась. Я говорю, не знаю. Не знаю, может быть, и навсегда. Ну, и стал еще платьишки укладывать в чемодан. Тамарка говорит, значит, мне, говорит, ну, как же ты потащишь такой узел? А я говорю, значит, а у меня, говорю, машина. Она говорит, машина чья? Я говорю... Моего мужа. Я, Тамара, выхожу замуж. О, как она, значит, закричит. Виктор, Виктор, иди скорее. Мама уезжает, мама выходит замуж. Ну, где же твой жених? Ты бы, говорит, нас познакомила с ним. То ли с женихом, то ли с мужем. Где он? Я говорю, в машине. А он говорит, он что, шофер, что ли? Я говорю, нет. А вы знаете, мне не захотелось, чтобы они видели, что Ефиму Емельяновичу тяжело подниматься на пятый этаж. Я говорю, конечно, конечно, когда-нибудь познакомлю. Я говорю, вы вообще к нам приезжайте, у нас так хорошо. Я говорю, у нас такой хороший воздух, и внуки пускай приезжают. Тамарка стала, а где это, где это, где это приставать? Ну, я сделала вид, что я не слышу. Потом Виктор говорит, ну, говорит, давайте я вам помогу. И вот когда мы вышли, Ефим Емельянович ходил вокруг машины. Виктор говорит, это что у вас, Жигули? Он говорит, нет, это, говорит, у нас старый Запорожец. Ну, ничего, мы, говорит, скоро получим новый. Потом вышла Тамарка. Тамарка, значит, вот так подрумянилась, подкрасилась. Он ей говорит, ну, скоро, говорит, мы с вашей мамой распишемся. Ну, и это дело надо отметить. Вы не против? А уж когда сели в машину, он меня так обнял правой рукой, ну, а левой держался за баранку. И говорит, эх, Тонечка, ну, до чего хороша штука жизнь, а? Я вот сколько живу, и радуюсь, что еще живу. Ну, потом мы с ним очень скоро расписались. Да, он мне подарил кольцо. О-о-о. Золотое, между прочим. Да. Да. А потому что, он говорит, первая жена не носила. А почему? Из моды тогда вышли. А-а-а. Вот. А сейчас опять вошли. Я говорю, а как же вы-то? А он говорит, а мне не надо, у меня работа такая, могу потерять. И я была счастлива, что у меня есть муж, что я замужем. Ну и вот об этом я вам и хотела рассказать. Спасибо. Спасибо большое. Зрители аплодируют, медленно расходятся. Переговариваются, делятся впечатлениями, что-то повторяют. Кто-то, может быть, уже быстро-быстро забывает все, что ему рассказали в этот вечер. Кто-то думает о своем, кто-то себя успокаивает, мол, у него тьфу-тьфу, все благополучно. Но есть кто-то еще, у кого защемило в груди, взгрустнулось, и вдруг пробудилась хоть на короткое время любовь к нашей героине, к зрителям, к близким, к друзьям, ко всему тому, что так нуждается в этой любви. На этом и заканчивается наш спектакль в театре на Малой Бронной.